вам 19 лет, у вас своя дорога. Вы можете смеяться и любить, а мне возврата нет. Я пережил так много. Без тебя.